Капут 8, в котором речь пойдет о вещах столь замысловатых, что младенец сидеет в колыбели, едва услышав о них. А также выясняется, что и маги высшей квалификации в курсе, что значит мистика. Фарт, свяжись с домом. Мэл, я связывался. Когда? Вчера и позавчера. А сейчас свяжись еще раз. Маленький Патрик совсем один, ему и 2 годика исполнился. Ничего себе один, возмутился Фортунат Цвях, с явным сожалением закрывая сборник адвентюрных моралите. Вместо привычной кожи книга была обшита снежным белым бархатом с кровавым алыми буквами заглавия. Кормилица, 2 няньки, твоя тетушка Амелия, моя тетушка Беата. Ты еще повара вспомни. Не испытывай мое терпение, дорогой. Я хочу убедиться, что с нашим сыном все в порядке. У тебя предчувствие? Насторожился Вената. Предчувствием жены он доверял. Нет, просто я хочу знать, что как он сегодня спал и кушал. Исходил ли по-большому, и не болит ли у него животик. Да, еще напомнить о присыпочке. Во всем, что касалось маленького Патрика, переспорить Мелис было невозможно. Ворча, охотник на демонов покинул кресло, дабы извлечь из ящика комода коннекс артефакт, выполненный в виде круглого зеркальца с ручкой в дешевой оправе из орехового дерева. Сколько он уже потратил маны, связываясь с домом через стационарный обсервер, установленный в гостиной. Интересно, когда подобный артефакт установят во всех приличных гостиницах? Проще заплатить горсть бинаров, чем расходовать накопленную ману на пустяки. Такой проект существует 3-й год, но на его воплощение в жизни все время чего-то не хватает. Ратификации соглашения со стороны мелкого, но гордого княжества, чародеев нужного профиля, обслуживающего персонала, а в конечном счете, как обычно, денег. Наконец, зеркальце начало мерцать, формируя изображение. Разумеется, Патрик был жив и здоров. Он радостно замахал пухлой ручкой родителям, когда нянька, спешно кликнутая тетушкой Беатой, поднесла его к обсерверу. Растаяв и успокоившись, Мелис выяснила, ходил ли ребенок по-большому, если да, то что у него в итоге получилось, после чего Винатор разорвал связь. Убедилась? Да, дорогой, помнишь, мы собирались прогуляться к водопаду? Помню. Ты не будешь против, если я приглашу Виконта составить нам компанию? Я буду только рада. Очень приятный молодой человек, в отличие от тебя, зануды и ворчуна. Она с лукавством покосилась на мужа. Фортунат сделал вид, что купился на подначку жены, нахмурился и строго поинтересовался, с каких это пор мы начали заглядываться на юных аристократов. Не дожидаясь ответа, он рассмеялся и заключил Мелис в объятия. На сборы рыжей ведьмы понадобились всего каких-то 30 минут. Винатор в очередной раз подумал, как ему повезло с женой, иная светская львица копалась бы до вечера. Выяснив у Ахмета, в каких апартаментах остановился Джеймс Ривердейл, супруги поднялись на 2-й этаж, и Цвях постучал в заветную дверь. «Простите за беспокойство, Виконт. Это Цвяхи. Мы с вами познакомились в Духане. Позвольте войти?» «Входите!» – еле слышно донеслось из-за двери. Голос, подобающий скорее больному на смертном одре, встревожил обоих, и Фортунат решительно толкнул дверь. К счастью, она оказалась не заперта. Виконт лежал на кровати. Он хотел подняться навстречу гостям, но лишь откинулся на смятые подушки. Разорванная и окровавленная одежда, серое, покрытое слоем пыли лицо, заострившиеся черты. Все это говорило само за себя. «Вы ранены? Лежите, не вставайте, сейчас я пошлю за лекарем». «Не надо лекаря, я сама». «Но, Мелис, никаких «но». Кто тут ведьма, я или ты?» «Позвольте, Виконт, не смущайтесь, вы не первый мужчина, кого я вижу нагишом. Фарт, неси мой ларчик с зельями. Да, кликни слугу. Пусть тащат бинты, корпию, полотенце и много горячей воды. И 2 дюжины свечей белого воска с фундаром у них должны быть. Быстро!» «Понял, дорогая», — ответил лучший винатор Реттии, маг высшей квалификации Фортунат Цвях, хорошо знавший характер обожаемой супруги. «Я мигом». И исчез. «Овал небес, на вас живого места нет. Вы бились с целой бандой?» «Можно сказать и так». «Когда вас ранили? Вчера вечером?» «Странно. Судя по ранам, никогда не скажешь». У хамалюпусов, конечно, заживление идет еще быстрее, но вы самый живучий виконт во всей Реттии. А, вот и мои зелья. Мелис проворно выхватила из рук мужа увесистый резной ларец, покрытый кирпично-красным лаком, и взялась перебирать содержимое. Мел, виконту не вредно разговаривать? Не вредно. Тогда позвольте узнать, что с вами случилось. Фортунат придвинул кресло и устроился рядом с кроватью. Еще вчера днем Джеймс Ривердейл наверняка не стал бы откровенничать. Отделался бы кратким рассказом о драке с шайкой злодеев, что, по большому счету, было бы чистой правдой, хотя и в урезанном виде. И начал бы лелеять планы скорой мести. Сейчас же он чувствовал неодолимое желание рассказать магу все. Чары, развязывающие язык? Нет. Молодой человек ни на секунду не сомневался, что охотник на демонов не прибег бы столь недостойному способу разговорить собеседника. Просто в пансионат Ахмета верхом на измученной лошади добрался человек, во многом не похожий на своего предшественника. Различия и радовали, и пугали, но их следовало принимать как свершившийся факт, а не прятать голову в песок. Мы – ревнители идеалов, мы – циники, я… Это осталось в прошлом, в синей ночи под желтым месяцем. Джеймс уже открыл рот, собираясь начать, но ему помешали. Явились двое слуг с огромной лоханью, над которой столбом стоял пар. Третий слуга принес корпию и полотенце, четвертый – свечи. Далее прибыл лично толстяк Ахмед, сокрушаясь и охая. Он проморгал приезд Джеймса и сейчас искупал вину. Выставить хозяина вон, а главное убедить в том, что никого не следует извещать о прискорбном случае, стоило большого труда. Наконец Мелис поблагодарила Ахмеда так вежливо и обстоятельно, что хозяин побледнел и испарился. Отказавшись от помощи слуг, Макс с ведьмой сами раздели дико стесняющегося Джеймса, усадили в лохань, и Мелис принялась обмывать раны. Рассказывать что-либо в такой ситуации было бы весьма затруднительно, и молодой человек ограничился блаженными стонами. Вскоре его насухо вытерли мохнатым полотенцем, вернули в кровать, и рыжая ведьма принялась колдовать над ранами, смазывая их вонючими мазями и шепча наговоры над свечами, зажженными от щелчка пальцев винатора. Все это время Джеймс счел за благо молчать, скажет что-нибудь не в попад, и на ране чего доброго вместо новой кожи нарастет драконья чешуя. «Ну вот и все», — ободряюще подмигнула Мелис. «Дорогой, ты не сольешь меня из кувшина? Я хочу помыть руки». «Простите, Викланд, что настаиваю. Я не слишком любопытен, но в данном случае беспокоюсь за вас. Я не только о ранах. Взгляните на себя». Держав кувшин, Фортунат свободной рукой указал на овальное зеркало в тонкой раме, висевшей на стене. Располагалось зеркало удобно. Молодой человек мог видеть свое отражение, не вставая с кровати. Поначалу Джеймс ничего особого не усмотрел, если, конечно, не считать последствий конфликта с Учей Эстевен. А потом неудачно повернул голову и увидел. Серебристые нити в волосах. Они смотрелись чужеродно, непривычно, словно град побил ниву пшеницы, блестя подтаявшими льдинками. «Вы расскажете, что с вами случилось?» «Да». Когда Джеймс закончил, охотник на демонов долго молчал. Молчала и ведьма, глядя не на раненого, на мужа, боясь нарушить тишину, помешать винатору думать. «Это худшее из того, что могло случиться», — голос мага звучал жестью под ветром. «Это гений». Рассказ Фортуната Цвяха, охотника на демонов, не вполне понятный случайному слушателю, но и для рассказчика тоже понятный не до конца. «Гений не от мира сего», — говаривал Гарпагон Угрюмец, учитель Фортуната Цвяха в нелегком деле охоты на демонов, когда был в дурном настроении. То же самое он повторял после визита Трифона Коннектария, своего друга детства, отца гипотезы о севой конгениальности. Но в данном случае Гарпагон еще и бронился последними словами, не стесняясь присутствия молодого ученика. И был прав. Гении существуют. Это известно любому чародею с высшим и даже среднепрофессиональным образованием. Людям, не связанным с высокой наукой, это известно ничуть не в меньшей степени. Но в отличие от чародеев, факт существования гениев их не раздражает. По одной гипотезе, гении считались высшей формой эволюции джиннов. По другой, гении были недобоги, тупиковая ветвь. По третьей, совсем уж завиральной гипотезе, за авторством Коннектария, о котором речь шла выше, суждения аборигенов миров, нанизанных с нашим на единую мануальную ось, данные нам в ощущениях при достижении пиков их личной гениальности. Честно говоря, ни одна из гипотез не получила должного подтверждения. Изучать гения можно лишь по его проявлениям, а закономерности, полученные таким путем, могли свести с ума кого угодно. «И сводили», — добавлял Гарпагон угрюмец после визита Трифона Коннектария, выразительно крутя пальцем у виска. Гения же воплоти никто никогда не видел. Да, добряка Сусуна изображали пузатым весельчаком, перед которым два лысых мальчика несли поднос с людскими грехами и тяготами, дабы гений мог их пожрать на радость своим поклонникам. Да, черную Кувару рисовали в виде черного как смоль квадрата и верили, что сосредоточившись на квадрате, всяким через 48 часов узрит подлинный облик Кварры, расхитительницы пороков. Но традиция эта пошла откуда угодно, но только не от явления гениев народов. Скажите на милость, кто первый придумал при виде шелудивой собаки скакать на одной ножке, петь «Кварра, Кварра, сделай милость, чтоб не денешь, как приснилось», а в конце тянуть себя за нос? Но ведь скакали и пели, и тянули, и в трех случаях из пяти милость черной Кварры вскоре приносила верующему материальную прибыль. Добрыми или злыми гении не были, их такими звали, в зависимости от характера проявлений, стабильных или случайных. Тот же добряк Сусун в дальние времена слыл не таким уж добряком, а петух отпущения, приносимый гению в жертву, не всегда был петухом. Доподлинно известным в данном случае считалось лишь наличие эффекторов, иначе перчаток. Потусторонний гений, входя в контакт с материальным миром, оставлял здесь эфемерную часть своего присутствия, концентрируя его в неких предметах, своеобразную руку в перчатке. Кольцо, нож, шляпа, чернильница, наконец статуэтка, как в случае с лысым гением. Это облегчало контакт и закрепляло за владельцем перчатки некоторые преимущества. Легко определить, является ли старая лампа обиталищем джинна. Но выяснить, является ли старая шляпа эффектором гения, о, чародеи надрывались, пытались уловить хоть какую-то эманацию. Зато специфические свойства эффектора с легкостью открывались избранникам, которые соприкоснулись с незримым присутствием. Иногда избранники радовались своей отмеченности, чаще нет. Высокая наука хороша тем, что обоснована теорией и подкреплена практикой. Трансформация маны, вербальные вибрации, принципы общего пассирования, демонология, мантика, малефициум – все логично и доступно, все понятно. Изучая, пользуясь при должной толике таланта или даже без оны. К сожалению, в случае с гениями ничего не было логично и понятно, хотя временами доступно. А главный ужас состоял в том, что контакт с гением творился без расхода и преобразования маны, этого природного источника чародейства. Посему самые квалифицированные маги пасовали, исследуя феномен конгениальности. Может ли бачар изучать куан мудреца Ши? Что хранить в бочке без досок и обручей? Изучать-то может, но будет ли доволен винодел, если бочар предложит ему купить такую бочку? Могут ли слепые ощупывать слона? Да, пока слону не надоест. А возможно ли... Да. А толку? Трифон Коннектарий взялся за дело с другой стороны. «Рассмотрим нашего местного гения», — говорил он. «Вот, к примеру, приват-демонолог Матиас Кручек. Сидя за обеденным столом, он роняет на пол вилку. Затем, нагнувшись, долго смотрит на вилку, морщит лоб, чешет затылки и бежит в кабинет записывать 7 типических постулатов, на тайны которых 1000 волшебников билось 100 лет подряд. Имеет ли вилка касательство к открытию? Нет. И тем не менее вилка спровоцировала прорыв. Почему? «Пока чину», — обычно отвечал Гарпагон угрюмец. «Нет», поправлял друга Трифон, «потому что гений. Проницает тайным взором сеть завес, является пуповиной сообщения сосудов. И можешь ли ты, досточтимый скептик, поручиться, что где-то на мануальной оси, в чужом мире, десятки суеверных сударей не скакали на одной ножке, не пели какую-то чушь и не тянули себя за уши, восхваляя гения Мяташа Педанта, который отвел от их поселка трехзубую, похожую на вилку молнию? Мистика, братец, понималок не жалует, она уважение требует». «Уйди, Трифон», — прерывал его Гарпагон. «Уйди по-хорошему!» «Опровергни, если в силах!» — смеялся Трифон, прежде чем уйти. Смеялся не один Трифон. Многие смеялись до появления жженого поклепца, нарыва агрессивной гениальности в пустыне между Баданденом и Серым морем. Сам Фортунат Цвях по малолетству не застал эту чуму. Великий Нихан Седовласец положил конец жженому поклепцу, когда маленькому фартику не исполнилось и 10 лет. Но Фортунат помнил, как лицо учителя Гарпагона становилось цвета сырого пепла, едва тот вспоминал о поклепце. «Место, где твои представления об устройстве мироздания терпят крах, а гипотезы Трифона Конъюнктария воют хоровод, взявшись за руки и хохоча во всю глотку. Место, подобное темному чулану, где сидит Бука. Место, где мана ничего не значит. Место гениев». Каким образом Нихан Седовласец ценой собственной жизни уничтожил злокачественный нарыв, осталось загадкой без ответа. Изучение руин тоже не дало ничего магам. Четверть века развалины поклепца держали на карантине, ковыряясь в тамошней ауре на 9 слоев вглубь. Потом карантин сняли. Кое-кто из энтузиастов продолжил исследование, но ненадолго. Отсутствие результатов охладило самые горячие умы. Едва маги ушли, пришли мародеры. Увы, ценной добычи не нашлось. Так дребедень, которую впаривали доверчивым туристам на бульваре Джудж-Анмаджудж. Жены поклепец, могила великого Нихана, прозябал в забвении. Руины некогда жуткого мистического величия. Памятник бескорыстного подвига. Пока однажды в синюю ночь под желтым месяцем туда не забрела Уча Эставен, дама со шпагой. Всему последующему нет никаких разумных объяснений? Да. Ну и что? Завидя шелудивую собаку, скачите на одной ножке. Если это гений, сказал Фортунат Цвях, я ничем не сумею помочь. На всякий случай, конечно, я пройдусь возле дома сударыни Эставен и взгляну на фон мануфактуры. Мало ли. Но заранее уверен, я не обнаружу и следа движения маны. Тогда я... Джеймс оборвал речь на полуслове. Так сбивают птицу на взлете. Лоб молодого человека прорезали морщину. Между бровями залегли складки, невозможные еще пару дней назад, но совершенно естественные сегодня. «А что я?» – спросил он сам себя. «Явлюсь к Вуче и устрою скандал? Без доказательств? Без свидетелей?» Она рассмеется мне в лицо. «Обратиться в канцелярию пресечения? Потребовать от Азизбея ареста дамы со шпагой?» В ответ Вуча скажет, что я втерся к ней в доверие, пытался обокрасть ее кабинет, где хранилось папино наследство, а потом коварно убил самоотверженного Фернана Башини, отправившегося за мной в погоню. Абдулла будет свидетельствовать в ее пользу. Статуэтка? Спрячут. Вы сами сказали, что чародея не отыскать эффектор гения, а для собак бронза ничем особенным не пахнет. Лицо? Их лица меняются только для жертв, а не для мушерифов. Сами видите, мы в тупике. Что я могу? Ничего. Фортунат грустно улыбнулся. Вы, друг мой, можете уехать. Оставить Баданден за спиной и забыть обо всем. И даже этого я не могу, тихо ответил Джеймс. Он подумал и спросил. А вы? Вы бы на моем месте уехали? Я даже на своем месте не уезжаю. Охотник на демонов задумчивости оглаживал бородку, разделенную посередине седой прядью. «Сами видите, торчу здесь, беседую с вами и ломаю голову». Рыжая винаторша тронула мужа за плечо. «Оставь голову в покое, дорогой. Все не так безнадежно. Мужчины склонны драматизировать любую ситуацию. У меня, кажется, есть идея». Выслушав идею жены, Фортунат сказал, что он категорически против, что это слишком рискованно, что это безумие, что он скорее даст себя кастрировать овечьими ножницами, чем позволит женщине идти на передовую вместо него. Но переспорить Мейлис было трудно не только в вопросах, касающихся сына. В конце концов, кто из нас ведьма? И любой спор катился к неизбежной победе, сами знаете кого. «Что же до овечьих ножниц», — заявила в финале Мейлис, — «то я против». Солнце сияло, море шумело. Бульвар Джудж-Анмаджудж кипел жизнью. Фисташки, жареные фисташки, щербет, слаще мести врагу, полезней совета мудреца. Эй, зевати, эй, ретазии, отправляйтесь к кейку бабам бывалым в хадж по достопримечательностям. Мемориал 40 удальцов, Джинарий Ар-Рашида, народные танцы гули в долине Ас-Сабах. Кто не видел, зря землю топтал. Халва! Лиф отделан застежками из золота, аграфами и бордюрами с вышивкой. Пьявицы, ставлю пьявицы. Лихун чистит карму. Растлители, детоубийцы, кровопийцы, блудодеи, черные кобели, все сюда. Отмываю до бела, родная мама не узнает. Лихун чистит карму. И вот его мамаша, чей язык жал скорпиона, чьи мысли слюна ифрита, а тело подобно лопнувшей бочке, где хранилась испорченная капуста, и говорит мне: «Доченька, когда я помру, береги нашего Фердинандика». «А ты?» «А что я? Сберегу, говорю. Помирайте хоть сразу». «Халва!» «Прекрасный сударь, есть ли у вас при себе нож?» Прекрасный сударь, которого ласково тронули за руку, остановился. Дама, нуждающаяся в ноже, смотрела на него с безграничным доверием. В руках дама держала одну из своих сандалий, босой ножкой, точнее пальчиками босой ножки, словно статуя маронской танцовщицы, опершись о приступочку фонтана. «Простите мою дерзость, сударыня, зачем вам нож? Дырочку проколоть?» Дама продемонстрировала прекрасному сударю ремешок сандали. Та дырочка, в которую раньше без помех входил и выходил штырек застежки, разорвалась до края. Дама же показала, как именно штырек раз за разом входил и выходил в ныне разорванную дырочку, и улыбнулась с очаровательной растерянностью. Ей очень хотелось проколоть в ремешке новую дырочку. Прекрасный сударь вынул из-за пояса стилет с рукоятью, отделанной янтарем и сердоликами. Ловко покрутил стилет между пальцами, так что оружие превратилось в серебряную иглу, сшивающую воедино ладонь сударя и жаркий, пьянящий воздух Бадандена. Он не спешил протягивать стилет даме, пышной, но сталией, в том чудесном возрасте, когда солнце клонится к закату и, лишенный рассветных предрассудков, спешит обласкать поздних путников, кем бы они ни были. «Позвольте я сам. Негоже трепетной Перри делать мужскую работу. О, как вы любезны!» Беря сандалию, прекрасный сударь не отрывал взгляда от дамы. Он улыбался ртом, похожим на лук малыша Эриха, чьи стрелы, разящие без промаха страсть, и продолжал смотреть глаза в глаза, черные в зеленые, даже когда принялся делать вожделенную дырочку в ремешке. Сударю не требовалось следить за своим стилетом. Казалось, клинок и без поводыря сделает нужную работу в лучшем виде. «Вы приехали к нам с мужем?» «Что вы, мой муженек вечно занят, я одна как перст». «Должно быть, одиночество не лучший спутник». «Ах, вы очень проницательны. Кстати, завтра, во второй половине дня, я собираюсь отправиться к водопаду Айнгара. Говорят, там в миртовых рощах есть чудесные места, достойные стать приютом тоскующей женщине». «Любите уединение?» «Ну, если нет приятной компании». «Говорите, миртовая роща?» «Бербериханул сказала мне, что лучшего места не найти. Ай! Ох, простите ради вечного странника, до чего я неловок». Прекрасный сударь не понимал, как это могло случиться. Словно верткий бес, пасынок нижней мамы, крутанувшись волчком, толкнул его под руку. Стилет соскочил с ремешка и оцарапал даме ногу. На внутренней стороне бедра, в той укромной области, где проходит артерия, и кожа должна краснеть от лобзаний пылкого любовника, но никак не от стального острия. «Пустяки, видите, кровь уже не идет. Чем я могу искупить свою вину?» «Неужели прекрасный сударь не отыщет способ искупления достойной пера Аль-Самиди? Никогда не поверю». «Вот ваша сандалия». Сударь завершил труды над дырочкой и вернул обувь даме, которая, впрочем, не спешила обуться. «Клянусь овалом небес, моя неловкость заслуживает наказания». Дама улыбнулась, тряхнув рыжей гривой. «Хорошо, я подумаю о наказании». И, покачивая бедрами, удалилась в сторону моря. «Я тоже подумаю», – тихо сказал прекрасный сударь. В конце бульвара Мелис Цвях незаметно обернулась. Прекрасный сударь, задумавшись, смотрел ей вслед, и лицо Абдулы Шефердина подмастерья Уча Эставен, делалось старше с каждой секундой. Рябины испятнали щеки, блеснули залысины на висках, волосы собрались сзади в хвост. Нервно трепетали ноздри орлиного носа, как если бы его обладатель почуял добычу. Впрочем, так оно и было. «Ты видел?» – спустя минуту спросила рыжая ведьма у мужа, поджидавшего ее за фонарным столбом. «Ага», – кивнул охотник на демонов. «С самого начала?» «Да». «Ты дивно сглазила ему стилет. Я мысленно аплодировал». «Ерунда. Детская забава. Рябы и щеки видел?» «Да». «Не ври, дорогое. Лицо лысого гения видит только жертву». «Я не вру. Я смотрел твоими глазами, дорогая. Для любящего мужа это пустяк. Для мага высшей квалификации тоже», — подумала Мелис, но вслух ничего говорить не стала.